Глава 11. В последнее время настроение у магессы крови было скверным. Да и откуда взяться хорошему настроению, если весь план, который она так долго вынашивала, стал трещать по швам? Угораздило ее связаться с имперцами, а все из-за жадности. Сначала все складывалось неплохо. Удалось захватить в плен целого мага огня, давнего обидчика кочевья, а после начались серьезные проблемы. Убили одну из магесс кочевья, что тоже терпимо, на то они и воительницы, чтобы гибнуть в боях, показывая свою удаль. Только в плен попала еще одна сильная магесса, а вместе с ней и одаренная правнучка. Самое неприятное, что не было возможности пойти войной на содружество и выбить своих родичей силой, пришлось именно просить. Сначала опозорились из-за плена, а потом из-за унижений, потому что цену за освобождение назвали просто огромную. Пришлось сильно постараться, чтобы найти нужную сумму. В степях уважают только силу, а сейчас их кочевье показало свою слабость. Даже некоторые союзники начали воротить нос. О каком объединении сильных кочевий под ее рукой может идти речь, если за спиной уже шушукаются, говоря о том, что род уже давно не тот? Нужна победа, добыча и, желательно, с небольшими потерями, чтобы всем показать, как они сильны. Неприятно, но придется все делать самим, а не звать на помощь союзников. Иначе победа будет общей, а не их кочевья. Нападать на своих соседей воительнице не хотелось. Не для того она годами налаживала с ними хорошие отношения. В содружество тоже лучше не соваться, могут уничтожить. Для такой затеи под ее рукой слишком мало сил. Оставались только лесовики. Началась подготовка к походу. С дикарями тоже не все так просто, как хотелось бы. Они из леса выходить не станут, а значит, придется сражаться на их территории. Если не получится пройтись до одного племени тайком и не попытаться его захватить, пусть догоняют и отбивают родичей. Навязать бы им бой в поле. Вот тогда воительницы развернулись бы по полной, показали бы свою силу. Вместе с ней было 7 магов, это с учетом правнучки и Гагиела. Подумав о маге огня и покосившись на него, женщина поморщилась. Тяжко было старому проныре отдавать приказы, нужно было все хорошо обдумывать, прежде чем что-то приказывать. Если приказ можно было истолковать двояко, то Гагиел назло делал так, чтобы его не выполнять, отчего часто случались разные неприятности. А этот одаренный только усмехался. А еще на одном совете умудрился нахамить главе союзного кочевья. Дело чуть не дошло до схватки. С трудом удалось замять инцидент. Проблем от него много, а убивать все равно жалко. Ценный трофей. После нескольких дней подготовки сильное кочевье выдвинулось в сторону леса. Всего 3 месяца мне удалось нормально позаниматься с наставницей. Вскоре пришлось прекратить занятия. Примчался подросток одного из племен и сообщил, что недалеко от леса заметили кочевья воительниц. Также перехватили несколько лазутчиков, которые пытались разнюхать, где сейчас находятся лесовики. Возможно, перехватили не всех. Воительницы явно готовили набег. В противном случае они никогда не подходили так близко к лесу, как и к другой чужой территории. Они даже пытались кочевать подальше от содружества, чтобы лишний раз не провоцировать. Если сразу несколько кочевий собираются в одну кучу, то жди беды. Наверняка нападут. Или на соседей, или друг с другом свару устроят. Врагов, по словам разведки, было много. Поэтому все женщины, старики и дети начали спешно собираться и уходить дальше в лес, забирая с собой все самое ценное. Меня тоже хотели отослать с ними, как малая дитятка, но я воспротивился. Не собирался я прятаться за спинами других, тем более мне теперь было за кого воевать в этих лесах. Совсем недавно по непонятным каналам местных пришла информация, что все 3 женщины, которые от меня забеременели, родили 2 мальчиков и 1 девочку. Как-то неожиданно я стал папой, даже хотел отправиться посмотреть, но тут такие дела начали разворачиваться. Мы с Саиром уже подучили местный язык, по крайней мере, могли запросто общаться на простые темы. Это не удивляло, уже столько времени здесь находимся, волей-неволей научишься. В общем, пока я продолжал занятия, он смог собрать о набеге более подробную информацию. И, надо сказать, она меня изрядно удивила. «Если у воительниц нет других кочевников из рода непокорных, то прибыли наши старые знакомые», — сообщил мне Саир и усмехнулся. «Это те самые воительницы, которые пытались нас захватить во главе с Магессой Крови». «Точно, вроде бы это они называли себя непокорными. И этот дворянин, с которым я тогда спровоцировал схватку на дороге, говорил так же». «Вот и я о том же», — кивнул воин. «Думаешь, кто-то нас выдал, и они пришли за мной?» — уточнил я. «Это вряд ли. Скорее, случайное совпадение», — не согласился Саир. «Неподалеку находится их территория. Лесовикам вы очень нужны. Вряд ли найдется человек, который сможет предложить что-то такое, за что вас выдадут. Они ведь не идиоты. К тому же воительницы их извечные враги. Не, не отдадут в любом случае. Скорее, сами убьют, чтобы врагам не достался». «Забавно», — усмехнулся я. «Что?» — не понял меня Саир. «Сначала встретил кузнеца и его семью вдали от дома. Мы же с ними из одной деревни были, друг моего отца. Потом на нас совершенно случайно выходят воительницы. Удивляет. Сейчас выясняется, что соседи лесовиков именно те самые непокорные. Забавно, как мне не дают забыть о прошлом. Думаешь, это боги так постоянно в мою жизнь вмешиваются?» «Ну и же одаренный», — усмехнулся Саир. «Вполне может быть и так. Помните, что сказал жрец? У вас есть печати богов, так что не удивлюсь. Есть еще кое-что, что может вас заинтересовать. У воительниц имеется маг по имени Гагиел, это сказали пленницы. Похоже, под пытками они все-таки смогли сломать вашего наставника». «С арабским мошенником?» — нахмурился я. «Это неизвестно, но вряд ли. Какой смысл надевать на сильного одаренного ошейник? Достаточно клятвы». «Это точно», — вздохнул я. «Ладно, вдруг получится его освободить». Ушли только те, кто не способен держать в руках оружие. Воины и маги все остались. Через какое-то время начали стягиваться отряды из других племен, лесовики собирались в кулак. Вскоре стало известно, что воительницы планировали напасть на несколько поселений разом, но их планам не суждено было сбыться. Смогли захватить и разорить только одно. Остальные лесовики были предупреждены и успели оттянуться глубже в лес, подальше от опасности. Воительницы не пожелали убираться со столь малой добычей, они знали, что лесовики обязательно предпримут попытку освободить пленников. Сейчас враги стянулись к границе леса и ждали, когда мы нанесем ответный удар. Похоже, нас пытались выманить, а потом попытаться задавить. Не понимал я мотивов воительниц. Даже если бы набег был удачным, то добыча все равно не стоила такого риска. Хотя если смогут взять в плен магов, тогда совсем другое дело. Я рассчитывал на то, что лесовики соберут серьезные силы и только после этого атакуют. Будет у нас преимущество раза в два больше, чем у наших врагов, тогда такого пинка дадим, что не скоро еще сюда полезут. Не учел я одного, у лесовиков слишком тесные связи друг с другом. У них в любое поселение придешь, так тебя там за родного считают, если ты сам лесовик. В общем, все лесовики, братья, всегда помогают друг другу, даже дети считаются общими. Оттого и нет у них беспризорников или детей, просящих милостыню. Старшие о них позаботятся. Само собой, об этом знали все, а не только я. В числе таких осведомленных были и воительницы. Этим активно пользовались, стараясь выманивать лесовиков на бой как можно быстрее. Они прекрасно понимали, что лесные разведчики наблюдают за врагами, поэтому принялись пытать захваченных в плен. В день убивали по одному, а пытали с утра до самого вечера. Звери они люди, ведь пыткам подвергались не только взрослые, но и захваченные дети, в основном мальчики. Слишком у них к мужскому полу нездоровые отношения. Как-то не удавалось узнать, почему так происходит и как вообще воительницы смогли взять власть. Ладно, королева или на худой конец глава рода, но нет. В степях все женщины по определению лучше мужчин, а чаще даже сильнее. Дело касалось не только мужчин в их кочевьях, но и содружества. Вполне могли выйти на равных с сильным и подготовленным воином. В общем, приняли решение не ждать, пока соберутся серьезные силы, а атаковать вражеский лагерь. Пока лесовики были в лесу, воительницы не могли использовать свою конницу на полную катушку. Просто не получится, слишком плотно растут деревья. Как мне стало известно, количество бойцов у нас примерно равное, а вот магов больше. Правда, всего на 2 одаренных, но и это хорошо. Само собой, меня тоже считали полноценным магом. Воительницам плевать на то, получил я полноценное образование или нет. Будут пытаться убить в любом случае. Хотя если в их лагере Стилая, которую я победил на турнире, то запросто могу сойтись с ней еще раз. Мне кажется, смогу прибить даже быстрее, чем в прошлый раз, лишь бы не мешали. Разумеется, не только мы наблюдали за врагами, но и они за нами. Вообще, такие группы разведчиков уже схватывались друг с другом, ничего необычного. В общем, добраться до лагеря воительниц незаметно нам не удалось. Нашего прибытия ждали. Разместились враги на большой поляне, имелась у них и конница, но далеко не все были верхами, большая часть пешие. Мы выдвинулись, встали на границе поляны и стали ждать, что предпримут воительницы. Нас разделяла большая канава, по крайней мере, она была непосредственно передо мной. Кавалерия воительниц выехала вперед и начала носиться на лошадях перед нашими позициями, осыпая их стрелами. Часть воинов прикрылась щитами, а часть начала отвечать. Тут же понесли первые потери как мы, так и наши враги. Израсходовав по паре колчанов, воительницы откатились назад, видно, за новыми стрелами. Имелась среди воительниц как тяжелая конница, так и легкая. Тяжелая была закована в полный доспех, а лошади намного мощнее. На поясе у всадниц висели мечи, а в руках длинные копья, за спинами щиты. Во время атаки они возьмут эти щиты в руки. Если хорошенько разгонятся и ударят, то нанесут нашему войску огромный урон. У легкой конницы имелись кожаные доспехи, на поясе также меч, что и понятно, в руках луки, а за спиной круглые щиты и по 2 колчана со стрелами. Как наши, так и вражеские одаренные не прятались и не стояли кучно, они поделились между отрядами, готовые их прикрывать. Со своего места я рассмотрел всех вражеских магов, они стояли впереди. Все же Гагиила взяли в плен и повязали клятвой, он стоял рядом с той старухой, Магессой Крови. Вряд ли сам согласился без пыток. Помню я, как он морщился, когда я спросил, почему он никому не дает клятву верности, чтобы быть под защитой дворян. Кстати, против него и Магессы встали сразу 3 наших мага. Надо отдать воительницам должное, их одаренные были не слабыми, по крайней мере, если судить по их ауре. Кроме одной Стилайи, она хоть и стала сильнее, но не намного. С ней я решил расправиться в первую очередь, а если получится, то захвачу в плен и обменяю на Гагиила. Со мной в лесу он вряд ли останется, у него в империи семья. Пара наших магов пришла со своими учениками, но их в битву не пустили, они остались в дне пути от места схватки. Наставники могли приказать своим ученикам не лезть. У меня вроде как тоже была наставница, но она не имела права мной командовать, ведь я чужак. Она предприняла попытку уговорить, но я отказался, а слишком сильно настаивать не стали, сам за себя решал. Очень мне хотелось освободить своего наставника. Даже пришлось долго и упорно уговаривать Магессу, чтобы помогла мне реализовать мой план. Как уже было сказано, одаренных у нас было больше. Против предводительницы воительниц и Гагиила выставили 3, еще против одной сильной Магессы поставили 2 наших. Против Стилайи тоже хотели поставить одаренного, но тут влез я и начал просить поставить меня против нее. Устал доказывать, что справлюсь и прикрою своих, мне не нужно было стоять до конца. Как вообще проходили бои? Сначала лучники устраивали между собой баталии, что уже произошло. Маги в это не лезли, берегли силы. Потом 2 армии начинали сближение друг с другом, тогда в дело вступают маги. В большинстве случаев именно от магов зависит, чья сторона возьмет верх. Все зависело от личного опыта и магической мощи, а также от резерва мага. Чаще всего одаренные полностью расходовали свои силы и отходили назад, или же их уносили приставленные к ним воины. И только после этого использовали оставшийся резерв против простых бойцов. Вот тогда простые воины несли самые большие потери. Взять хотя бы меня или Стилайю, так мы тоже запросто можем перебить кучу народа, несмотря на то, что не считаемся полноценными одаренными. В общем, путем долгих уговоров и заверений наш воевода, которому подчинялись не только простые воины, но и одаренные, все же пошел мне навстречу. Я занял позицию с правого фланга, где стояла Стилая, но даже не подумал выходить вперед, как это сделали остальные одаренные. Прятался до последнего, чтобы не дать себя обнаружить. Возможно, девушку удивило, что против нее никого не поставили, но сделать она ничего не могла. Магов у нас было больше, а наш отряд стоял чуть дальше, чем остальные. Это сделали тоже не просто так. Я должен вступить в дело, когда остальные одаренные сцепятся между собой, только после этого выйду вперед. Воительницы пошли в наступление. Нам было строго-настрого запрещено выходить на поляну, чтобы не дать возможности атаковать их конницы. Они и сейчас могут ударить, но удар вряд ли получится мощным. Между деревьями особо не разгонишься, а прямо перед нами располагалась большая канава. Напротив нас тяжелой конницы вообще не было, их отправили на другой участок, что радовало. Не знаю, какие выводы сделала воительница, когда не увидела перед собой одаренного из лесовиков. Возможно, подумала, что ее не считают серьезной угрозой, оценили и приняли решение усилить магами другие участки. Может быть, чувствовала подвох, но пока не разобралась, в чем дело. Шагала она впереди простых воительниц со злым лицом, готовая карать за наглость. Надо сказать, что у нас хоть и было больше воинов, но с помощью этой одаренной враги могли запросто нас смять, а после выйти в тыл другим и даже перебить наших магов, исчерпавших свои силы. Одно для них было плохо – не получится ударить конницей, мешает неровности. Шли воительницы красиво. Если справа от меня они держались в метрах в 20 от своих одаренных, то за Стилайей всего метрах в 2. Видно, готовились сразу же напасть, когда Амагесса израсходует свои силы и нанесет серьезный урон. Едва маги сцепились между собой, как я тут же поспешил в первые ряды, чтобы успеть прикрыть лесовиков. Вряд ли сейчас той бабульке, чьей внучка является Стилайя, до своей кровиночки. Она уже плотно сцепилась с нашими магами. Кроме того, она была в меньшинстве, несмотря на помощь Гагиила. Едва девушка меня увидела, как тут же подняла руку. Следовавшие за ней воительницы замерли на месте. Ага, тоже не хотят попадать под магический удар. Разумное решение. «Ну что, готова взять реванш?» Заорал я, стараясь перекричать шум боя. Одаренные разошлись не на шутку. «Смотрю, у тебя мои вещи. Воровка не смогла выиграть в честном поединке. Напали толпой, как жалкие разбойницы, и украли мои вещи». На ее шее болталось ожерелье, которое мне подарили за выигрыш турнира в Содружестве. Я его сразу узнал, у него тоже имелась аура, хотя ее трудно заметить. На руку даже не постеснялась нацепить мужской перстень. Интересно, а почему этот дворянин не забрал у них такую ценность? Или их тоже выкупили? Бабулька расстаралась, подарила обе ценные вещички своей внучке. «Ну, чего замерла?» – приободрил я девушку, а после поманил пальцем, из-за чего она пришла в ярость. Думаю, если бы не расстояние, то полезла бы на меня с кулаками. «Эх, юность, как же легко подобных особ вывести из себя!» Стилая нанесла первый удар, точнее, попыталась его нанести, потому что я развеял заклинание. Мощное, но простое, видно, ударило со злости. После этого я расхохотался и даже согнулся, держась за живот и надеясь, что неплохо сыграю, а она сейчас думает, что на самом деле развеселила меня своим ударом.